Готовясь к вечернему мероприятию в бассейне, Настя попутно искала пути к проверке собственной версии об убийстве Алферова. Нужно было попытаться выяснить, кого или что, стоившее ему жизни, мог увидеть Николай в парке или возле служебного входа в корпус. Она приготовила два отдельных листка, надписав их «Кто» и «Что», и принялась заполнять их вопросами. Листок «Кто» должен был попасть в Москву, а на вопросы, записанные на листке «Что», предстояло попробовать ответить здесь, в городе. А может, она зря тратит время? С чего она решила, что это убийство непременно связано с тем делом? Раньше другое дело, раньше было так много непонятного, что невольно приходилось связывать одно с другим. Теперь же, когда часть непонятного разъяснилась, в том числе роль электрика и этих невообразимых пари, у нее нет никакой уверенности в том, что она на правильном пути. Думая об убийстве, Настя невольно перекинулась мыслями на Юру Короткова и на ту легенду, которую он сплел вокруг загадочной переводчицы. Легенда оказалась ни к чему, но зато теперь, когда она и не ожидала, пришлась в пору. Работая на Денисова, очень кстати не вызывать к себе лишнего внимания и быть для всех не работником уголовного розыска, а тихой мышкой-переводчицей. Но старуха-то, старуха-то какова? Поверила Коротков. Настя подспудно ожидала, что как только Юра уедет и о закрытии дела об убийстве станет известно, Регина Аркадьевна сама придет к ней и расскажет, что Юра вовсе ей никакой не племянник, а сыщик из Москвы, подозревавший ее, Настеньку, в причастности к убийству этого бедняги. И как она рада, что все подозрения рассеялись, и что ей было так неприятно обманывать свою соседку еще что-нибудь в таком же роде. Однако Регина не пришла, и Настю это задело. Не сильно, совсем чуть-чуть. Все равно легенду пришлось бы подтверждать, потому что Регина оказалась все-таки болтушкой, хоть и спровоцировала ее заранее проинструктированная медсестричка Леночка, заработавшая на своей невинной лжи 3 килограмма яблок от признательного Короткова. И если сейчас соседка придет каяться по поводу липового племянника, Насте придется делать соответствующее лицо и ни в коем случае ни в чем не признаваться, а то Регина и это разболтает. Если Леночке удалось развязать ей язык, то и другие смогут. Так что даже лучше, что Регина Аркадьевна не стремится к выяснению отношений. Но все равно немного обидно. Вы, Настенька, умная, интеллигентная, знаете иностранные языки, давайте дружить, я вас познакомлю со своим любимым учеником, таким талантливым. А появился милиционер, бросил тень на нее и, пожалуйста, уже готова поверить всему, даже самому худшему. Ну и ладно. В этот день, в воскресенье, 31 октября, в городе выпал первый снег. Земля, промороженная несколькими днями минусовой температурой, с благодарностью приняла его и не стала впитывать жадно и неопрятно, оставляя на поверхности серую хлюпающую грязь, а хранила на себе бережно и нежно, позволяя снежинкам укладываться ровными рядами и празднично блестеть на солнце. Красиво было в городе, но Марцев этого не видел. Все было черно и в душе, и перед глазами. С самого утра он бродил возле дома, где находился павильон, в надежде встретить тех, кого он знал. А знал он красивого темноглазого режиссера по имени Дамир, угрюмого типа с лошадиным лицом Семена, да парнишку, который помогал при съемках. Но парнишка был не в счет. Марцев видел его всего дважды. Во время съемок первого фильма и когда снимали второй. А второй фильм делали почти 2 года назад. За это время помощник мог и смениться. Его имени он тоже не знал. До 5 часов вечера около дома никто не появился. Юрочкина часть сознания хныкала и дергала его за рукав. «Ну скоро, ну когда, ну где они все?» Своей половинкой мозга Марцев прикидывал, где же ему искать своих кинодеятелей. «Где они там, должна быть и девушка?» Он не задумывался над тем, почему так твердо был в этом уверен, не знал точно, что и как будет делать, если увидит ее. Все эти мелочи казались ему неважными. Важным было только одно — убить ее, ублажить Юрочку, заставить его успокоиться хотя бы на несколько месяцев и снова стать достойным мужем и отцом Юрием Федоровичем Марцевым. Раз их нет в павильоне, — решил он, — их нужно искать в бассейне.